«Выбросить?» — возмутился маленький водяной. «Об этом не может быть и речи. Тут уж я как-нибудь сам разберусь». «Ну, хорошо», — сказал Купринус, — «я не буду вмешиваться, это твое дело. Если тебе доставляет удовольствие собирать разное никчемное барахло, тогда пожалуйста. Я бы, во всяком случае, этого не делал. В конце концов, я не мальчишка, я не первый день плаваю в этой воде». Купринус спустил несколько воздушных пузырей, чтобы показать, что добавить ему нечего, повернулся и поплыл прочь. Маленький водяной сердито смотрел ему вслед. «Ну, болтай, сколько тебе влезет!» — кричал он вдогонку. «Ты никогда не отобьешь у меня охоту собирать эти замечательные вещи!» Маленький водяной надеялся доказать Купринусу, что все его богатства чего-то стоят, и вскоре такой случай представился. Не прошло и 3 дней, как он опять встретился с Купринусом. Лицо старика было печально, он молча булькал что-то себе под нос, без конца пуская пузыри. Маленький водяной не понимал ни слова, но только понял, что слова эти были невеселыми. «Купринус!» — крикнул маленький водяной. «Да скажи, наконец, в чем дело!» «Ах, оставь!» — слыхал он в ответ. «Я злюсь, как щука!» «Что ты злишься, это и слепому видно!» — согласился маленький водяной. «Но на кого же?» «На этого типа с удочкой!» — возмущенно булькнул Купринус. «Позор, что мы не можем его слопать! Сиди себе там на берегу и ждешь, чтобы кто-нибудь из нас клюнул. А когда он нацепит тебя острым крючком и вылочит на берег, о, с каким наслаждением я проглотил бы его, если бы только смог!» «Проглотить его ты не сможешь», — сказал маленький водяной. «Я тоже не смогу. Но, может быть, я смогу сделать что-нибудь другое?» «Вот как!» — Купринус с сомнением посмотрел на маленького водяного. «И что же ты можешь сделать?» «Подождем немного», — загадочно ответил маленький водяной, ибо он хотел преподнести Купринусу сюрприз. Он попросил Купринуса показать ему, где именно висит в воде леска с крючком и наживкой. После этого он попросил старика подплыть поближе к берегу и понаблюдать за рыбаком. «Больше я тебе пока ничего сказать не могу», — подмигнул маленький водяной. «Это секрет». Купринус поплыл к берегу и стал ждать, подглядывая за рыбаком, державшим над водой свою удочку. Возле рыбака стояло на траве ведро. Время от времени из ведра выплескивалась вода. «Некоторых из нас он, вероятно, уже успел поймать», — подумал Купринус с ужасом. «Страшно, наверное, вот так барахтаться в ведре». «Будем надеяться, что никто у него больше не клюнет». Но едва он так подумал, человек на берегу внезапно подался вперед. Потом он сильным рывком вытянул свою удочку. «О, Господи, Боже мой!» — содрогнулся Купринус. Снова он подцепил кого-то, этот страшный тип. Из воды выскочило что-то большое и шлепнулось позади человека в траву. Но хопля, на этот раз это была вовсе не рыба, это был... Карп Купринус в изумлении разинул рот. Это был старый рваный ботинок. Старый ботинок на левую ногу. Да, действительно, на крючке висел старый, дырявый, расползшийся ботинок. Купринуса осенило, словно молния блеснула в его мозгу. Он тут же все понял. Но рыбак на берегу ничего не понял. Да как же он мог понять? Сперва он сделал озадаченное лицо, потом стал ругаться. Он отцепил ботинок от крючка и зашвырнул его далеко в пруд. Потом он вынул из-за голенища жестяную коробку, открыл ее, взял самого жирного червяка и, насадив его на крючок, опять закинул удочку. «Ни пух тебе, ни пера!» — булькнул Купринус. «Горю нетерпением узнать, что ты выволочишь на сей раз!» Спустя некоторое время рыбак вытащил на берег заржавленную кочергу. О, как он стал ругаться! Карпу Купринусу это очень понравилось. Злорадно поводил он плавниками и думал: «У тебя, мой милый, пропадет всякая охота к рыбалке. Посмотрим, что ты еще вытащишь». Еще 7 раз забрасывал злополучный рыбак свою удочку, и с каждым разом вся эта чертовщина казалась ему все непонятнее. После кочерги он поймал бутылку из-под пива, после бутылку — стоптанный шлепанец, после этого он вытащил из пруда по порядку дырявое сито, мышеловку, напильник с деревянной ручкой и из мятый весь в грязи ламповый абажур. Под конец на крючке повис глиняный кувшин без дна, а в кувшине сидел маленький водяной. Красную шапку он натянул себе глубоко на лоб, изо всех сил дрыгал руками и ногами и кричал: «Хабу! Хабу!» Выглядело это ужасно. Рыбак в ужасе выронил удочку и помчался прочь со всех ног. По дороге он сразу же обронил коробку с червями, но не обратил на это никакого внимания. Он мчался, словно на горбу у него сидел сам черт. Так он и исчез, ни разу не оглянувшись. «Отлично!» — воскликнул маленький водяной, вылезая из кувшина. «Я думаю, что этого типа мы здесь больше не увидим. Как ты полагаешь, Купринус?» «Я думаю», — степенно ответил Купринус, — «я думаю, что это ты здорово проучил его. Даже взрослый водяной не сделал бы этого лучше тебя». «Однако», — сказал со смехом маленький водяной, постучал пальцем по глиняному кувшину, — «без всего этого ненужного барахла ничего бы не получилось». «Да, да», — сказал Купринус, — «я признаю, что ты был прав. Прилежно собирай дальше свои сокровища. Я больше никогда не позволю себе смеяться над твоей коллекцией».